9. Актер дрейфил. Тысячи раз он проклинал ту кошмарную майскую ночь, в результате которой он, Андре Лессор, стал игрушкой в руках шантажистов. До сих пор он мог спокойно работать дублером, спокойно играть роли лакеев и кучеров, спокойно жить со своей Люсиль. Известно, нет ничего хуже, чем страх перед неведомым, необозначенным, неназванным. Андре третий день торчал в пансионате «Парадис», а по-прежнему не знал правил игры, в которой ему досталась роль пешки. В наркоконтрабандную версию он не верил. Беглое знакомство с психологией подсказывало, что его слишком открыто посвятили в некоторые секреты. Они не должны были ему ничего говорить. Тогда в чем же дело? Ему предстояло стать двойником какого-то Мефа Фаусона, не очень интересного американца, официально занимающегося рекламой. Но сколь долго? Что ему угрожает? Темнокожие ассистенты говорили, что нет никакого риска, но он им совершенно не верил. Он вообще недолюбливал цветных. Его отец погиб в Алжире, забитый камнями исламских фанатиков. Правда, пока что не происходило ничего тревожного. Утром Гали возил его по библиотекам, в которых он интересовался почему-то книгами, касающимися магии, оккультизма, психотроники, либо демонологии. Впрочем, он их не изучал, так как кроме иллюстрированных журналов и сценариев пьес, в которых играл, вообще не читал ничего. Иногда ему поручали писать несколько страниц, что он делал совершенно механически. Потом шатался по аптекам, зеленым лавкам и химическим магазинам, где должен был выспрашивать о царской водке, корне мандрагоры, женьшени, зори, роги нарвала в порошке. Чистый идиотизм. Привыкший реагировать на зрителей, он прекрасно видел, что за ним следят. Преимущественно этим занимались два типа – толстощеки в очках и тощий альбинос. Возможно, были и другие. Лессор часто пробуждался ночью весь в поту и представлял себе, как где-то совсем рядом кто-то льет масло в замок, проверяет глушитель и пристраивает оптический прицел. Роль двойника? А может, мишени? Меж тем, черные не проявляли ни малейшего волнения. Днем поочередно сопровождали его. Когда один ехал с ним в центр, два других дрыхли в постели до полудня. Вечером вся троица здорово поддавала. К ним присоединялась хозяйка с лакеем, а также неведомо откуда приползавшие девицы отвратного поведения. Из их комнат доносились визг, хохот, порой стук, словно по комнате бегало какое-то копытное животное. Обычно Лессор затыкал уши патентованными шариками, опрокидывал стопочку коньяка и засыпал. Однако вскоре ему являлись кошмары, от которых он просыпался, стуча зубами и повторяя обрывки молитв, которые запомнил с детства. За стеной уже, как правило, стояла тишина. Иногда слышался вибрирующий храп. Но случалось, что в лунном свете за стеклом венецианского окна появлялись тени или страшно расплющенные физиономии с лягушачьими глазами, уставившимися в актера. О, Господи! Разумеется, ему и в голову не приходило попытаться участвовать в оргиях. После той фатальной ночи, с того момента, когда он увидел, что Кристина мертва, и он лежал рядом с трупом, он уже не мог быть мужчиной. Нет, конечно, он реагировал на дамские прелести нормально, возбуждался. Но когда дело доходило до завершающего этапа, происходила автоматическая и, что уж тут скрывать, компрометирующая его блокада. Люсиль, любовница терпеливая и снисходительная, пыталась это перебороть, и он возненавидел ее. Он все больше времени проводил в ванной комнате с несколькими порнушками, был противен самому себе, но выхода не видел. Первую ночь, до того, как он ближе познакомился с привычками своих темнокожих охранников, он пытался подсматривать и подслушивать. О, замочную скважину тут же залепили какой-то дрянью, а когда, приложив ухо к стене, Лессор однажды попытался уловить постанование и хохот, с противоположной стороны, сквозь обои, высунулась косматая лапа, осуждающе схватила Лессора за ухо и раздался тихий полуласковый голосок. «Ай-яй-яй!» Из женщин, посещавших троицу, он лучше других узнал одну. Грузная бабища, которую дружки называли Бета, однажды раздосованная тем, что туалет в комнате занят, ворвалась в апартаменты Андре и, нисколько не смутившись присутствием молодого мужчины, справила малую нужду прямо в раковину. Тогда Лесору удалось при открытую дверь осмотреть часть комнаты соседей, но и то, что он успел увидеть за несколько секунд, напоминало кадр из дурного сна. Абсолютно голый Хали со сверхъестественно волосатыми конечностями и ляжками сидел в позе нотр-дамовской химеры на краю шкафа. Али в позе лотоса висел в 50 сантиметрах над полом, а Гали, хохоча во все горло, гонялся за голой хозяйкой. При этом все было бы ничего, если б не то, что в догонялочке они играли на потолке. Актер почувствовал слабость, повалился на кровать и накрыл голову подушкой. Его тут же сморил сон. На четвертый день возникли осложнения. В университетской библиотеке какая-то юная особа упорно присматривалась к нему через весь зал. Он улыбнулся, тогда она наклонила голову. Он ответил тем же и сразу же занялся своим блокнотом. Однако, когда он вышел покурить, прелестная незнакомка, блондинка, совсем как несчастная Кристина, скользнула следом. Бежать было поздно. «Я уж думала, вы меня не узнаете», сказала она голосом полной невыразимой сладости. «Ну что вы, как можно?» ответил Лесор, размышляя, на каком уровне знакомства с прекрасной молодицей мог находиться истинный Фаусон. «Вас тоже интересует археология?» «В частности», пробормотал он. «Я позволила себе глянуть на ваш стол», улыбнулась она. «Вы напрасно выписываете примечания к молоту ведьм. Надо выбрать интересные места, и вам тут же сделают ксерокопии». «Да, конечно». «И, кстати, ваше письмо. У вас отличный стиль, но вы страшно перебираете с комплиментами». Лесор почувствовал, как на коже выступили пупырышки. «Везет же. Надо было наткнуться на какую-то любовь Фаусона по переписке». «Вы имеете в виду, которое письмо?» «А что, были еще и другие? То, которое мне вручили здесь, в библиотеке, 4 дня назад. Я даже думала...» Она замолчала и смутилась. «Надо сматываться», — решил дублер и сказал вслух. «Невероятно, уже 14. Я сегодня ужасно запаздываю. Но, может быть, мы встретимся попозже, либо завтра?» «Черт побери, зачем я это ввязываюсь? У вас есть телефон?» Вопрос мог оказаться глупым, если у Фаусона уже был записан номер девушки. Но, видно, не был. Девушка взяла чистую каталожную карточку. «Пожалуйста, запишите с фамилией, чтобы не перепутать», — хитро, по его мнению, добавил Андре. Благодаря этому он узнал и номер, и имя с фамилией Аниты Гавранковой. Когда она уже скрылась за дверью, он облегченно перевел дыхание. «Могло быть и хуже». Потом вздохнул, вспомнив Кристину. Однако же, как он не раз имел случай убедиться, несчастья любят ходить парами. Едва Андре ступил на порог отеля «Парадис», как навстречу выбежала хозяйка в сопровождении Гали. «К вам гость». Он замер. «Кто?» «Какая-то женщина», — сказала хозяйка пансионата. «Час от часу не легче», — охнул актер. «Ликвидировать?» — решительно спросил Гали. «Нет-нет». Лесор испугался и поспешил в номер. Ожидающая оказалась девушкой из рода среднестатистических. Ни некрасивая, ни складная, шатенка, одета по-американски в больших роговых очках. Она в равной мере могла быть гувернанткой, если б у Фаусона были дети, секретаршей либо подружкой по армии. Момент неуверенности развеяла сама прибывшая. «Ах ты, негодник!» — воскликнула она, энергично подбегая к актеру. «Целую неделю ни слова! Я уже начала волноваться!» Двойник, который в общих чертах ознакомился с биографией своего оригинала, знал, что Мэв холостяк, живет один, есть у него несколько любовниц и постоянная симпатия на работе. Имя и фамилия, однако, улетучились у него из памяти. Скорее всего, это была именно последняя дамочка. А ежели не она... «Как ты меня отыскала?» — сказал он, чтобы что-нибудь сказать. «Ты говорил, что задержишься в Париже. Оставалось только позвонить в здешнюю полицию. Но мне необходимо было с тобой увидеться». «Очень приятно. Как дела с чеком? Ты получил обещанные деньги?» «В принципе, «Это чудесно. Ты ведь знаешь, я была противницей твоей эскапады, но, пожалуй, ты был прав. Нам понадобится много денег. Конечно, я могла сказать тебе это по телефону, но предпочла лично. У нас будет малыш. Ты рад, правда?» Тот, кто ни разу не провалился сквозь землю, не может себе представить, что чувствуешь в это время. Вот причина, по которой автор отказывается от подробного описания ощущений Мефа и переходит сразу к фактам. Фаусон остановился в 10 метрах ниже уровня местности, в давно бездействующей, а может никогда и не работавшей подземке. Фонарика у него не было, но его отличные часы фосфорисцировали настолько интенсивно, что он мог осторожно передвигаться вперед. Туннель шел совершенно прямо, только местами перекрытый большими обвалами. Мэв считал шаги и, когда прошел около полукилометра, решил выглянуть на поверхность. Вентиляционный колодец был засыпан, к счастью, естественным щебнем и мусором. Так что он выглянул, лишь слегка поцарапавшись, хотя это стоило ему большого расхода энергии. Проникновение вертикально вверх требует даже от дьявола определенных акробатических способностей. Покрытый мусором, он высунул на поверхность голову и тут же вынужден был снова убрать ее, поскольку оказался между трамвайными рельсами, по которым как раз в этот момент проезжал дребезжащий от старости вагон. Трамвай проехал, и Мэв мог снова высунуть голову. По обе стороны узкой, мощенной тесаным гранитом и базальтом улицы вытянулась плотная застройка города. Некогда это, видимо, был район среднеобеспеченных слоев населения. Сейчас к домам времен войны за освобождение прилепились десятки пристроек и надстроек из дерева, строительных отходов, бочек и жести, так что трудно было разобрать, что тут жилище, а что голубятня. Толпы, заполнявшие улицы, состояли из людей в серых хлопчатобумажных туниках с множеством разноцветных пуговиц, которые составляли единственный элемент украшения. Пол удавалось различить с определенным трудом, ибо мало кто из опуговиченных модниц позволял себе роскошь носить длинные волосы либо цветные косынки. Наряду с трамваями в уличном движении доминировали велосипеды, рикши и иные плоды отечественного изобретательства. Какая-то старушка, переходя улицу, чуть не наступила Фаусуну на голову, торчащую из земли. Бабуля тихо пискнула и проковыляла на другую сторону. Никто на это не прореагировал. В любой момент мог подойти следующий трамвай. Фаусон не собирался искушать судьбу. Он напрягся и выбрался окончательно. Выглядел он жутковато. Изысканный гарнитур был в лохмотьях, а лицо, испачканное грязью, могло бы напугать даже трубочиста. Он вышел на тротуар. Теперь его заметили. Люди расступались и обходили его широкой дугой. Мало того, что иностранец, так еще и такой замызганный. Вдалеке послышался вой жандармских машин. Мэв беспокойно осмотрелся. Неожиданно у него за спиной отворились двери, и какой-то толстый негр втащил его внутрь. Из слов, произнесенных на ужасном диалекте, были понятны лишь «друг» и «святая жандармерия». У нижнего этажа было, по-видимому, любопытное прошлое, предназначенное под кафе либо модный магазин. Он при помощи перегородок из фанеры и дополнительных настилов был переоборудован в несколько квартир. Каморку, в которой оказался Фаусон, занимал чернокожий толстяк с женой, которая почти тут же куда-то выбежала. Хозяин дал ему таз с водой, ковш и здорово потрепанную местную одежду. Жестами дал понять, что найдется и что-нибудь из съестного. Мэв поблагодарил жестами и мимикой, стараясь убедить туземца, что лучше будет, если они распрощаются. Негр тем же способом отвечал, что это для него было бы бесчестием. Кроме того, он начал проделывать плавные движения в воздухе, сообщая о чрезвычайно привлекательной дочери, которая вот-вот должна подойти. «Алехо, алехо!» Вдруг прозвучал снаружи женский голос. Хозяин тут же повалился на пол. Секундой позже со всех сторон застрекотали автоматные очереди. Пули рассекали воздух, разумеется, не задевая адского посланника. Лежащий пластом Олеха думал только об одном – хватит ли того эквивалента, который он получит за исполнение гражданского долга после покрытия повреждений в жилище, на покупку будильника, который он обещал жене на День женщин. Стрельба прекратилась. Через двери с трех сторон ворвались жандармы в сутано-мундирах и, видя Мефа целым и невредимым, от изумления разинули рты. Фаусон удивил их еще больше, когда достал свой спрей и нажал головку. На сей раз распространился неблаговонный аромат фиалок. Полыхнуло огнем. Нечеловеческий вой вырвался из глоток полицейских. Пламя охватило одновременно все их тела, мундиры и внутренности, однако не затронуло ни колченогой мебели, ни стен, ни даже какого-то любопытствующего ребенка, который вбежал вслед за стражами порядка. Мэф незамедлительно проник сквозь фанеру, растолкал двух притаившихся за ней жандармов, еще раз пшикнул огнем и погрузился в лабиринт проходных дворов. Погоня быстро осталась позади. Еще два переулочка, улица, и он почувствовал себя в безопасности. В здешней одежде, со скромной красотой южанина, он почти не отличался от туземцев. Он шел по городу, несколько взбудораженному, несколько напуганному. По улицам проносились летучие патрули, люди отворачивались и молчали. Впрочем, возможно, им просто нечего было сказать. Всюду висели плакаты с бандольеро на фоне пернатого змея со святым Христофором в лапе, а также другие картинки, совершенно непонятные. Особо часто попадались афиши, разрисованные цветочками и пальмовыми веточками, на которых были изображены десятки туземных физиономий. Может, передовики труда, может, представители каких-то местных властей. Надо признать, что Мэф обрел уверенность в себе. Он все более сживался с амплуа дьявола, которое как-то перестало вызывать у него недоверие и страх. Сознание, что он, совсем еще недавно серый небокоптитель, оказался совершеннее вооруженных до зубов жандармов, сильнее местных деспотов, не говоря уж о непреодолимой пропасти, отделяющей его от обычных людей, наполняло его истинной сатанинской спесью. Какое изумительное ощущение не чувствовать страха. Хотя... А вдруг эти дурни сообразят, с кем имеют дело? Вдруг да найдут заклинателя бесов или попа-патриота? Он ускорил шаги и тут же оказался на удивительно просторной площади, плотно забитой, длинной извивающейся очередью. Граждане в праздничных бежевых хлопчатобумажных нарядах, многократно стиранных, терпеливо стояли, медленно передвигаясь, словно бусины четок. Конец очереди терялся где-то в паутине улочек, а начало скрывалось в узком сводообразном подъезде. Что за дефицит мог привлечь столько народа? Он попытался пройти в подъезд. «Талон есть?» – буркнул один из кряжестых стражей с автоматами в руках, поддерживавших сознательный порядок в странной очереди. Мэв попятился и уже намеревался уйти, когда его внимание привлек плакат, висевший рядом с подъездом. «А чтоб тебя!» С картинки на него взирала искривленная бешенством физиономия чудовища. Невероятно! Гигантская очередь вела к вурдалаку. Он поискал глазами конец очереди. Выстаивание в общем порядке заняло бы несколько недель. Впрочем, у большинства очередников были с собой складные креслица, спальные мешки, небольшие палатки. Многие играли в карты, кто-то что-то лепил из глины. На некоторых отрезках проходили банкеты, впереди и сзади стоящих. Еще дальше поп-очередник венчал молодых. В 100 метрах за ним хныкал новорожденный. К очереди то и дело подъезжал катафалк, а еще чаще – ассенизационная машина. Как Фаусон узнал позже, отличившихся граждан премировали очередными отпусками без содержания сроком до 3 недель. В принципе, этого хватало. Однако, как пройти в павильон? Даже игнорируя часовых, весь виварий был обит алюминиевыми листами, и неосатана весьма сомневался, сможет ли он проникнуть сквозь алюминий. Попытки же ворваться силой означали, что он как бы добровольно лез в ловушку. Нет-нет, надобно поискать другого способа. 10-е место в очереди занимала объемистая особа с собачкой. Люди, обреченные на многодневное выстаивание, забирали с собой живность, что хоть и не было разрешено, но тем не менее и не запрещалось. Фокстерьер ворчал и рвался в скверик с травкой, однако Матрона не покидала занятой позиции, видимо, не доверяя соседям. Зато отпустила поводок. Песик влетел в рахитичные кустики и уже через минуту, привлеченный Фаусоном, скрылся за углом дома. Мэв привязал животное к бетонному столбику, а сам, уставившись на образец, начал сосредотачиваться, вспоминая каббалистические заклятия, которые кто-то в виде заметок повыписывал на полях приложения к Хуисху. Сначала по ошибке превратил собаку в камень, и пришлось обращать всю реакцию. Наконец, при очередной попытке, почувствовал, как тело сеньора Дьябло съеживается, сворачивается, трансформируется. В голове гудело, разворачивалась симфония звоночков, а в мышцы вонзались тысячи иголок. Потом боль прекратилась, и Мэв почувствовал себя хорошо, хоть и четвероного. Он дружелюбно тявкнул привязанному фокстерьеру и выбежал на площадь. «Где ты шляешься, Хуанита?» — крикнула дама, а, видя отсутствие ошейника и поводка, сильно шлепнула друга человека. «Вечно ты все теряешь, лохудра! А ведь когда ты была такой приличной сучкой?» Фаусону захотелось заворчать и впиться зубами в толстую икру, но ради добра дела он сдержался. От входа их отделяли теперь всего 3 человека. Меж тем возникло новое осложнение. Мэв, увлеченный своей трансформацией, не заметил, как откуда-то появилась взлохмаченная дворняга, налетела на него сзади и незамедлительно забралась ему на спину. «Брысь, педераст!» — хотел крикнуть возмущенный агент, но вместо этого у него получилось только кокетливое ворчание. К счастью, хозяйка, которой не улыбалась иметь щенков без родословных, не пожалела зонтика. Тем временем они оказались на пороге. Один из 4 бессловесных церберов разорвал талон, и их проглотило холодное, плохо освещенное чрево. Очередь двигалась с монотонностью конвейерной ленты на заводе. 3 минуты — шаг вперед. 3 минуты — коридор извивался, как греческий орнамент, и лишь через полчаса они оказались перед раздвижными дверями, напоминающими вход в кабину лифта в гостинице средней руки. Мэв Фаусон, либо, ежели желаете, сучка Хуанита, рассматривал толстую даму со все возрастающим удивлением. С пожилой Матроной творилось нечто странное. Она дрожала, как в лихорадке. На лбу вздулись жилы, лицо пошло пятнами. Над квазилифтом зажглась надпись. «В твоем распоряжении 3 минуты». Автоматические двери пропустили их внутрь. Помещение походило на обычный виварий. Кабина посетителей была погружена в темноту, зато за броневым стеклом, в ярком свете кварцевых ламп, находился выгул для вурдалака. Впрочем, слово «выгул» в данном случае звучало чрезмерным комплиментом. Просто небольшая утоптанная площадка с стройкой безлистных деревьев и будкой. Вход был загорожен решеткой. На земле валялось несколько весьма несвежих объедков. Сам вурдалак апатично сидел в углу и безразлично глазел в пространство. Выглядел он бедновато, даже, пожалуй, жалко, и, что тут скрывать, совершенно беззащитно. Шикарную даму с собачкой охватило бешенство. Из элегантно раскрашенного рта вырвался поток площадной брани, кулаки принялись угрожать животному. Из ее выкриков Мэв понял, что она проклинает косматого узника за все, за несложившуюся жизнь, за недостатки и дефицит, за тяжелую работу, за постоянное отсутствие покоя и уверенности в завтрашнем дне, за мужа, которого куда-то когда-то забрали, и он до сих пор не подал признаков жизни, за сына, отбывающего службу в монастыре морской пехоты, за дочку, которая совсем распустилась. «Ты, оборотень паршивый ты!» За ложь и обман, за безнадежность, за то, что Бог забыл о Кортезии, за самого Кортеса, за скандальную соседку, за дворника, который донес, за начальника по работе, за очереди, за язву 12-перстной кишки. «Ты дьявольское отродье! Ты сукин сын! Ты буржуй треклятый ты!» Наконец проклятия перешли в сплошной неразборчивый крик и рыдание. Раздвинулись двери, с другой стороны вошли 3 мужчин в халатах. 2 подхватили под руки иссякшую женщину, которая вдруг сникла, как тесто на сквозняке, а 3 подошел к стеклу и тщательно протер его тряпкой. Только теперь Мэв, предусмотрительно забившийся в угол, заметил проходящую вдоль основания плиты канавку для плювотины. Вошел следующий очередник, рекордист по сбору хлопка. Некоторое время он молчал, потом поднял мускулистую руку, погрозил вурдалаку, кинув один говорящий обо всем звук. «Вот ты!» и плюнул точно в центр стекла. Прошло еще несколько человек. Все горели ненавистью, изрыгали горькие обиды, злословили. Наш особачившийся герой не понимал сути разыгравшейся церемонии, только с каждой минутой ему становилось все тоскливее. Примерно через полчаса послышался высокий свистящий звук. «На сегодня все! Все на сегодня!» заворчали развешанные повсюду динамики. Двери раздвинулись, и персонал в халатах с кожаными ремнями в руках очистил от толпы коридоры вивария. Никто не протестовал. Самое большее – вздохнул и застонал. Потом опустилась тишина. Двери снова раздвинулись. Вурдалак оживился, поправил слежавшуюся шерсть, сделал несколько приседаний и, посвистывая, открыл невидимый до того холодильник. Поднялась решетка, прикрывавшая вход в будку. «Спокойной ночи, старик!» – бросил кто-то из прислуги. Потом из-за стены еще было слышно, как замыкают огромные замки. Вероятнее всего, они остались одни. Непонятность ситуации Мэв относил за счет своего особачивания и возникшего вследствие этого невысокого среднеарифметического интеллекта. С определенным усилием он вернулся в первозданный вид. В клетку можно было войти, проникнув сквозь стекло, но Фаусон предпочел пройти сквозь мраморный цоколь и выгул. Он оказался внутри, когда Кайтек, стоявший к нему спиной, наливал себе стаканчик водки кактусовки. Чудище тут же почувствовало присутствие чужака и заворчало. Его морда превратилась в устрашающую маску, губы приподнялись, обнажив огромные кабаньи клыки, а горящие глаза зажали взгляд Мефа словно тиски. От изумления полномочный и чрезвычайный позабыл пароль. «Пятью пять, нет, семью семь». Из концов косматых пальцев высунулись когти размером с ножи. Приглушенное горловое ворчание начало заполнять вольеру. Оборотень присел на задних конечностях и прыгнул, прежде чем Фаусон успел прикрыть лицо слишком медлительной рукой. Чмок-чмок. Чудище расцеловало его, словно выстрелило из двухстволки. «Наконец-то!» – прошипело оно, а видя изумление Фаусона захохотало. «Шестью шесть! Шестью шесть, черт побери! Ты думал, я не распознаю коллеги по запаху? Я знал, я чувствовал заранее, что рано или поздно Низ пришлет кого-нибудь, чтобы вытащить меня из этой дыры. Меня зовут Кайтек, а тебя?» «Меф, то есть Мефистофель тринадцатый». «Первоклассная семейка, аристократы ядреного ж. Не то что мы, демоны из пролетариата». «Тебе не кажется, что нам пора смываться?» — прервал классовое рассуждение Фаусон. «Успеется», — ответил вурдалак. «Кроме того, это не так просто. Взгляни, друг». Он когтями раздвинул шерсть на животе, показывая шрам. Под кожей явно вырисовывался контур вшитой капсулы. «Эспираль?» — догадался Мэв. «Отвыкаешь, что ли?» «Вшивка лояльности», — покачал головой Кайтек. «Достаточно попытаться сбежать или выцарапать одну из капсул, их пять штук, электрический импульс тут же идет к бандольеру. Довольно секунды, чтобы диктатор нажал кнопку передатчика, с которым не расстается, и все капсулы взорвутся, разрывая меня в клочья». «У тебя низкий уровень бессмертия?» «Высокий, но капсулы изготовлены из переплавленного ковчежца святого Иакова, специально привезенного из Сан-Доминго». Адский посланник выругался, но тут же сказал. «Должен же быть какой-то выход». «И есть. Достаточно нанести визит тирану и по возможности эффективно уговорить его вернуть датчик. План у меня разработан давным-давно. Только одно...» Морду чудовища искривила гримаса ненависти. «Поклянись, что не убьешь его на месте». «Если ты так хочешь». «У нас небольшие застарелые счеты». «Догадываюсь, он запер тебя здесь». «Если б только это», — гафнул вурдалак. «Сначала догадайся, какой фраер помог Хуану захватить эту страну? Кто подсказал ему идею с картезианизмом?» «Ты?» И кто, наконец, словно щенок, дал вшить себе эти идиотские заряды? Замкнуть в виварии и выполнять роль общественно полезного объекта ненависти? «Кстати», — вставил Фаусон, — «объясни, что тут происходит? Что означает эта очередь отличившихся?» «Бандольеру не откажешь в знании человеческой психики. Создавая идеальную систему, в которой все обстоит прекрасно, мудро, благородно, свято, он одновременно позаботился о том, чтобы в качестве противовеса сосредоточить в одном месте все зло, на которое можно свалить то, что на практике не согласуется с теорией. Речь шла о таком месте, где за 3 минуты, порой раз в жизни, люди могли бы дать волю своим чувствам, говорить правду, и не важно, что объект ненависти будет эрзацем. Разумеется, существует враг номер один, Итания, ее президент, которую именуют первым фарисеем, ее перевернутые шиворот-навырот символы, ее стиль жизни, который здесь именуют вторичным варварством. Но что малюсенькая Кортезия может сделать Итании? Строить гримасы? Показывать язык? Поэтому придумали отечественного врага – меня. Таким образом, одним махом Бандольера отделался от соучастника и получил объект для нейтрализации настроений. Честное слово, я тут для него проделываю работу получше, чем вся жандармерия города. Фаусон молчал. Ему в голову пришло, что человек своими идеями давно уже перещеголял истинных дьяволов, которые, по сравнению с некоторыми личностями человеческой расы, могли бы сойти за джентльменов. Правящий совет 12 архиепископов, уже давным-давно заседавший впятером, остальные члены совета либо почили в бозе, либо находились в состоянии или же местах, не позволяющих им принимать участие в совещаниях, собрался вскоре после полуночи. Таков был стиль работы Хуана Бандольера, у которого была натура кошки, нюх собаки, характер лисы, зрение змеи и гибкость мангусты. Однако же сегодня он кружил по своему длинному кабинету, напоминающему монастырскую трапезную, как лев в клетке. 4 остальных иерарха молчали. Долгая жизнь и пожизненное сохранение занимаемых мест гарантировались принципом переждать первоначальную вспышку бешенства, согласиться со всеми тезисами президента, единодушно их одобрить, а затем напропалую веселиться во время обязательной увеселительной части, состоящей из курения опиума и шалостей со студентками-нонконформистками, которые таким поведением могли слегка смягчить вынесенные им приговоры и избежать отправки на серебряные рудники, работа на которых, как известно, не очень-то благоприятствует интеллектуальному развитию. «Амигос», — говорил новый Кортес своим несколько глуховатым голосом. «В нашей прекрасной стране находится пришелец, действующий, несомненно, по наущению вероломной Итании. Хуже того, этот агент, я не побоюсь сказать, диверсант, располагает новейшими видами оружия, например, аэрозольным огнеметом. Он может также проникать сквозь некоторые виды стен и заборов». В зале стало шумновато, а первосвященник, выреженный в униформу, гибрид римской тоги и ацтекского плаща из перьев, продолжал. «Мы не знаем намерений неведомого врага и уже несколько часов не получаем сообщений о его местопребывании. Вы скажете, что значит один человек по сравнению с хорошо организованным государственным механизмом? Согласен. Но даже этого наглеца мы не можем игнорировать. В простом народе, несмотря на несомненные успехи науки и образования, все еще живы вздорные мифы о Монтесуме III, который якобы в любой день может явиться из-за великой воды и повергнуть нового Кортеса. Поэтому надобно незамедлительно отыскать и уничтожить врага», — закончил он, драматически понизив голос. «Что вы, братья, думаете об этом?» Некоторое время не подавал голоса ни один из иерархов. Вырываться слишком рано означало проявить избыточную инициативу, а стало быть, оказаться заподозренным в чрезмерных амбициях. «Ну же», — торопил Бандольеру, «А может, это делишки кого-то из вас?» Языки развязались немедленно. Несколько минут члены совета наперебой перекрикивали друг друга, поддерживая мнение первосвященника, выражая свое беспокойство и святое возмущение, однако ни один не предложил какого-либо решения. Вошел офицер и вручил президенту-диктатору очередную порцию признаний, выбитых из капитана Гомеса и несчастного Хименеса, в которых, однако, не оказалось ничего нового, за исключением, может быть, утверждения одного ученого, который невероятные способности сеньора Диабло склонен был приписывать нечистой силе. «Они вечно что-нибудь придумывают», — произнес епископ по имени Альвара. «Но не следует ничем пренебрегать», — констатировал другой, носящий историческое имя Родриго. «У нас нет отечественных экспертов по метафизике», — сказал Бандальеро. «Все без исключения были подвергнуты перевоспитанию. Разве что...» — наступила тишина. «Разве что вызвать сюда вурдалака». На табли зааплодировали. Лишь Родриго, хотя в принципе и он поддерживал идею босса, предусмотрительно спросил. «А это, так сказать, безопасное решение проблемы?» Первосвященник извлек из складок римско-ацтекского одеяния плоскую коробочку с несколькими кнопками и улыбнулся. Улыбка однозначно говорила. «Он у нас в руках». «Как его доставить?» «Вертолетом. Он будет здесь через четверть часа». Бандальеро небрежно указал на броневые двери, выходящие на террасу дворца. Увлекательнейший вопрос, почувствовали ли правящие иерархи надвигающуюся опасность, останется, вероятно, нераскрытым. Что же касается фюрера Кортезии, то его озабоченность поступками незваного гостя была продиктована не столько страхом, таково исключался эффективными действиями различных служб, сколько яростью. Кто-то пытается без его согласия нарушить установленный мир, порядок и покой. Он быстро прервал бесплодную болтовню своих соправителей, отправил их в банкетно-игровой зал, сам же погрузился в молчание и ждал. Перед ним на стене пульсировала огромная рельефная карта отчизны. Горели колечки, означающие центры культуры. Светились треугольнички портов и вокзалов. Искрились ромбы каменоломен, шахт и других мест эффективного перевоспитания. Он любил эту страну. Не раз до глубокой ночи, когда утомленный взор уже не различал просьбы о почетном крестном отцовстве, от прошения о помиловании и свинцовые веки опадали на глаза. Бандальеро видел Кортезию очами души и часто повторял, что первосвященник не спит, дабы другие могли спать спокойно. Это восхищало. Когда во время молебна в день Кортеса он смешивался с разноцветной, старательно отобранной, толпой в дворцовых садах, когда пользовался правом первой ночи в юных семьях, просивших его быть свидетелем, когда с трибуны Объединенных Наций низвергал громы и молнии на всех тех, кто с идеями кортезианизма был знаком лишь по кривым зеркалам бульварной прессы, он постоянно чувствовал вокруг себя растущий ореол уважения, восхищения, даже со стороны врагов. Сам Бандальеро считал, что и Бог является его тайным сторонником. Диктатор активно демонстрировал свое метафизическое предназначение, в отличие от иных многочисленных коллег-деспотов, которые на вопрос о легальности своей власти обычно отвечали: «Наша власть идет от Бога, а Бога, как известно, нет». Первосвященник, разумеется, знал, что он не бессмертен. Уже несколько лет в национальном парке возводили пирамиду в два раза превышающую пирамиду Хеопса в ацтекском стиле, но с барочными украшениями, которая в будущем должна стать местом его вечного отдыха и культа. Вдруг по спине, окутанной мундирным сукном, пробежала дрожь. А если этот Матео Диабло – новейший шакал, нанятый иммигрантскими заговорщиками? Правда, во всех зарубежных оппозиционных центрах у него были свои люди. Кроме того, это в основном были организации, не признававшие индивидуального террора. Однако определенный риск всегда оставался, тем более, что ни одна крупная держава официально шефа Кортезии не поддерживала. Уже несколько часов, как удвоили стражу вокруг дворца, привели в состояние чрезвычайной готовности фотоэлементы и лазерные датчики. Другое дело, что по-прежнему не поступали новые сообщения о преследуемом. Жандармы клялись, что попали в него. Поэтому не исключено, что чужеземец лежал сейчас в каком-нибудь закоулке и догорал. Раздался гул, и расшумелись пальмы в парке. Спустя минуту в кабинет вошел вурдалак. Его руки были скованы за спиной кандалами из освещенной стали. Бандальеро дал знак часовым остаться на террасе и нажал кнопку, задвигая броневые двери. «Похоже, у нас небольшие неприятности», — заметил Кайтек. «У меня никогда не бывает небольших неприятностей», — ответил первосвященник. «Просто я хотел с тобой побеседовать. Ты неплохо держишься». «Ты тоже. Дай сигару». Бандальеро отстриг гильотинкой кончик сигары, прикурил и бросил никотиновый деликатес бестии. Тот на лету схватил ее зубами. Несмотря на скованные руки оборотня, его превосходительство, он же первосвященство, предпочитал держать между ним и собой 10 метров ковра и стола, на который демонстративно положил коробочку радиодетонатора. «Хо-хо, сигары марки Трапезия! Не сменили название?» — загоготало чудовище. Диктатор вздохнул. «Консервативные контрагенты желают покупать товар исключительно под докартезианской маркой. Идиоты. Но перейдем к делу». «Надо думать, ты собираешься вернуть мне свободу, выдать компенсацию за моральные потери и предложить вместо представителя Прион», — сказал вурдалак. Однако бандальеру не дал себя спровоцировать. «О компенсации ИОН поговорим позже», — сказал он. «Сейчас мне нужна консультация, касающаяся некоторых сверхъестественных способностей». «А если я откажусь?» «Не советую». «Может, переведешь меня в общую камеру? Или на свежий воздух, в каменоломни? Изволь». Первосвященнику было не до шуток. «Не перетягивай струны, Кайтек. Ты прекрасно знаешь, что если я потеряю терпение, то в любой момент могу нажать кнопочку». «Серьезно? А где она?» Диктатор бросил взгляд на письменный стол и замер. Коробочки не было. Точнее говоря, ее держала рука, торчащая из деревянной панели. Рука в такой позиции напоминала роскошную ручку от сливного бачка, с той разницей, что была живой. «Что это значит?» Дон Хуан двинулся было к наглой лапе, но так кинула коробочку поверх его головы, и оборотень ловко схватил ее пастью. Часовые, наблюдавшие за жонглированием с террасы, столпились у пуленепробиваемой двери, а их расплющенные о стекло носы приводили на память группу детишек у витрины магазина с игрушками или шеренгу пожилых мужчин в порно-кабаре. «Подумай как следует, прежде чем сделать следующее движение, Хуан Бандальеро», сказал вурдалак и одним махом сорвал кандалы, словно они были бумажными. «Пришел твой час!» Диктатор подскочил к столу, в крышку которого были вмонтированы автоматы, способные стрелять в три стороны комнаты. Но Мэв Фаусон окончательно проник сквозь стену и схватил бандальеру за пернатый воротник мундира. Золотистый монокль выпал из всевидящего ока и покатился по инкрустированному паркету. Первосвященник обмяк, словно пойманный в капкан тапир, а болельщики-часовые принялись аплодировать. «Живыми вы отсюда не уйдете», — бормотал тиран. «Избитая поговорка», — скрипнул зубами оборотень, приближаясь к самодержцу. «Чего вы хотите? Власти? Денег?» — неожиданно тонко запищал новый Кортес. «Мы хотим лишь спокойно покинуть твой заразный закуток», — сообщил Мэв. «А ты будешь нас сопровождать в качестве прикрытия. Пусть команда могильщиков освободит террасу. Вертолет я поведу сам». «А какие у меня гарантии?» «Никаких», — твердо сказал Кайтек. «Но в противном случае ты умрешь сейчас же. Если б мы были идеалистами, то, быть может, потребовали твои отставки, торжественного порицания картезианизма и освобождения невольников. Но мы не идеалисты. Мы профессионально творим зло, хотя и менее отвратными способами, чем ты». «И позволите мне вернуться?» «Отдай приказ!» Диктатор на полусогнутых ногах подошел к интеркому. Терраса опустела. Минутой позже отворились броневые двери. И почти тотчас же затарахтел мотор. «Адьос, Кортезия!» «Табишь, трапезия!» — поправился Фаусон. Никто не мешал ему летать. В воображении Мефа уже рисовались картины лихорадочных совещаний иерархов, ежечасно меняющие смысл коммунике, расслабление в гарнизонах и, наконец, всеобщее ликование по всей стране, который, хоть и был он сатаной, Меф желал хотя бы краткой передышки. Когда они покинули территориальные воды, судьба деспота свершилась. Зубы вурдалака отыскали его сонную артерию, медленно разгрызли ее, не нарушая гортани, так что крики гибнущего диктатора долго еще сплетались с гулом двигателя. В свои последние минуты Бандольера сначала впустую призывал Бога, потом извергал проклятие, наконец, ослабленный потерей крови, принялся бормотать какие-то стишки об индейце Монтесуме и боевом вожде Кортесе. «Я сосу эту пакость сознательно», — сказал оборотень, и в его голосе прозвучало нескрываемое отвращение. Еще 3 дня назад Фаусон ошалел бы от тревоги. Сейчас же он думал исключительно о двигателе, рулях и высотомерах. Металлический холод все глубже охватывал органы его чувств. Ощущение, которое описать трудно. Что-то вроде дерматина, искусственной кожи. Кожи мита понемногу заменяла ткани, мышцы, всю нервную систему специалиста по рекламе. А запах крови, заполняющую кабину, казался сладким, упоительным, вкусным. Тело Бандольеро они сбросили в океане. Оборотень выцарапал на груди трупа свой родовой знак, чтобы, как он сказал, акулы знали, кого благодарить за презент. Вертолет бросили в пальмовые рощи на берегу красочного, чрезвычайно похожего на другие островка, которыми так богато Карибское море. Пешком добрались до городка, откуда вскоре рейсовый самолет унес Фаусона в Майами. Вурдалак испарился по дороге, направившись в тот уголок мира, где должен был спокойно ожидать дальнейших указаний. Утренние газеты не принесли ничего сенсационного из Кортезии. «Долго им тайны не удержать», — усмехнулся Фаусон. В полдень, просматривая дневные выпуски ТВ, он испытал шок. Через спутниковую связь шла прямая передача из Пунта Либертад. Приношение кровавых жертв по случаю открытия новых детских яслей. Церемонию почтил присутствием сам первосвященник. «Невероятно», — подумал Меф. «Запустили старый фильм». Однако в глубине была видна сложенная из цветов сегодняшняя дата, а в толпе на табли путался худощавый посланник, который только вчера вернулся на родину. Представление затянулось достаточно долго, и Меф успел заметить некоторую угловатость в движениях диктатора. Его одежда тоже была подогнана не наилучшим образом. «Двойник! Попросту двойник!» Картезианизм явно намеревался пережить своего Творца, дабы царить долго и несчастливо. «Бывает!» Продолжение следует. Послушать продолжение раньше, а также послушать книгу полностью, вы можете теперь на Бусти, где вы можете поддержать канал, тем самым ускорив выход новых книг. Все ссылки в описании.